меня сегодня важное дело, а вечером я занята. Угадайте, чем? У меня свидание. Когда Винс ушел и унес посылку, Дарси сразу отправилась в гостиницу на 23-й улице, которую недавно приобрели ее клиенты. Маленькая, всего на 30 номеров, запущенная, с облупившейся краской, она, тем не менее, таила в себе большие возможности. Владельцы семейной пары лет под 40 объяснили, что после капитального ремонта денег на обновление интерьера почти не останется. Они были в восторге от ее предложения выполнить интерьер в духе традиционной английской гостиницы. «На распродажах я могу достать сколько угодно диванов, кресел, ламп с абажурами и столов, не новых, но в приличном состоянии», — сказала она им. «Мы можем устроить все очень по-домашнему. Возьмите Энглкин, самый уютный бар в Манхэттене, а стулья все до одного потертые». Она вместе с ними прошлась по комнатам, записывая их размеры и форму, и отмечая, что из мебели можно будет оставить. День пролетел быстро. Она собиралась вернуться домой, переодеться перед свиданием, но потом решила этого не делать. Когда Дуг Филдс звонил, чтобы уточнить, не изменились ли у нее планы, он сказал, что одевается просто. «Штаны и свитер — это у меня униформа». Они договорились встретиться в 6 в гриль-баре на 23-й улице. Дарси была там ровно в 6. Дуг Филдс опоздал на 15 минут. Он влетел в бар сердитый и виноватый и тут же бросился извиняться. «Клянусь, я никогда не видел такой пробки в этом районе. Машин, как на конвейере в Детройте. Прости бога ради, Дарси. Я никогда никого не заставляю ждать. Это мое правило». «Ничего, пустяки. Хорош собой», — подумала Дарси. «Очень приятный. Почему только он посчитал необходимым сразу заявить, что никогда никого не заставляет ждать?» За бокалом вина она одновременно слушала его и как бы наблюдала за ним со стороны. Веселый, самоуверенный, язык хорошо подвешен. Таким легко увлечься. Вырос в Вирджинии, поступил там в университет, на юридический факультет, но потом бросил. Какой из меня юрист? Хватка не та. Хватка не та. Дарси вспомнила кровоподтеки на шее Эрин. Перевелся на художественный факультет. Отцу сказал, что все равно вместо того, чтобы грызть гранит науки, рисовал карикатуры на профессоров. «Правильно сделал. Мне нравится иллюстрировать книги, и у меня, кажется, неплохо получается». «Есть старая поговорка. Если хочешь быть счастлив год, выиграй в лотерею. Если хочешь быть счастлив всю жизнь, делай, что любишь». Дарси надеялась, что голос ее звучит естественно. Эрин бы он понравился. После 2-3 встреч она бы ему доверилась. Он художник? Рисунок на коробке. Ну что ж теперь всех подозревать? Зачем такой красивой девушке, как ты, отвечать на объявление о знакомствах? Она ждала этого вопроса. На этот раз ответить было легко. Зачем такому симпатичному, удачливому мужчине, как ты, давать объявление о знакомствах? Парировала она. «Ну, это просто», — быстро отреагировал он. «Я был женат 8 лет, а теперь один. Я не хочу ничего серьезного. Познакомишься с кем-нибудь у друзей, сходишь куда-нибудь пару раз, и вот, пожалуйста, все смотрят на вас, как на жених. Только и ждут счастливой вести. А так я вижу много милых женщин. Карты на стол, и смотришь, получится или нет. Признайся, сколько свиданий у тебя было на этой неделе?» «С тобой первое». «Тогда на прошлой неделе, начиная с понедельника?» «В понедельник я стояла над гробом Эрин», — подумала Дарси. «Во вторник я смотрела, как гроб опускают в могилу. В среду я была дома, смотрела по телевизору инсценировку убийства Нэн Шеридан, в четверг встречалась с Леном Паркером, в пятницу с Дэвидом Уэлдом, мягким, довольно робким человеком, который сказал, что служит в универмаге, и заявил, что Эрин никогда не видел.